Будущее физической материи. Душа человека имеет будущее, потому что способна прогрессировать. Но что представляет собой прогресс для материи и какова цель ее развития в этом мире? Материя является средством для развития души. Например, душа находится в физическом теле, благодаря которому она совершенствуется. Это касается не только физического тела человека, но и любого состояния в земном мире, которое обладает материальной формой, имеющей природное происхождение. Начиная от неживой, как считает человек, структуры воды, камней, почвы и заканчивая растительным и животным миром. Но все названное одухотворено. И, следовательно, ему свойственно прогрессивное движение. Любой прогресс есть прежде всего преобразование имеющихся функций из непостоянных в постоянные. При этом непостоянными считаются функции, процессы которых протекают не периодично и с разной силой действия. Постоянные же функции выполняются в режиме автоматизма на подсознательном уровне. Поэтому для материи автоматизм выражается в механическом выполнении жизненно зависимых функций, отвечающих в первую очередь за действительную часть процессов, поддерживающих жизнеобеспечение физической основы. И то, что является собой первичную зависимость для создания потенциального движения в любой форме, определяющейся законодательными условиями развития, впоследствии становится подсознательной механикой выполнения данных функций. Процессы жизнеобеспечения для материи всегда первичны, и отсюда достижение их совершенства – идет значительно быстрее относительно других возникающих по ходу жизни побочных процессов, только начинающих свое развитие в структуре материи, формируя в ней новые добавочные элементы построения, поддерживающие функции адаптационной трансформации. Прогрессирование материи состоит как раз в развитии первично заложенных процессов жизнеобеспечения и доведения их до стадии автоматического режима, а также приобретении дополнительных процессов, основанных на функциях преобразовательного привыкания к окружающей среде. Данные процессы также доводятся до механического исполнения своих действий на уровне подсознания. В этом состоит совершенствование материи и ее эволюционирование. Совершенство же ее на конечной стадии развития в данном мире заключается в достижении абсолютных качеств и функций, соответствующих полному циклу развития. Но развитие материи земного мира не бесконечно. Физическая материя данного мира в любом случае является конечной. То есть она может развиваться только до определенного предела. Кругом вокруг грубой материи находится тонкая энергия, поэтому она заканчивает свое развитие, переходя в энергетическое состояние. А из этого вытекает, что эволюция духа бесконечна, а материи конечна. Настоящая структура мира образована из таких микроэлементов, основу которых составляют соединения наигрубейшей формы энергии. А все в мироздании состоит из энергий, типы которых по уровням и качественным характеристикам различны. Надо вспомнить, что любая материя в том виде, в каком ее представляет человек, то есть видимая, ощутимая и весомая, на самом деле является собой особый вид энергии. А это уже в умах людей никак не укладывается. Отсюда и поиск искомых данных ведется обычно не из тех источников. В результате этого возникают лжетеории и путаница в общем изучении мира. Все то, что используется на низших планах бытия, не требуется в высших сферах. Человек считает, что без твердой материи жизнь невозможна, а вся энергия для него выглядит как нечто, напоминающее воздушную среду, из которой ничего нельзя создать и построить. Поэтому понятие «энергетические миры» воспринимается им как какая-то пустота или, по крайней мере, огненные планы, напоминающие ад. Но такие представления исходят от его полной некомпетентности. По сравнению с энергомирами, физические миры занимают мизерную долю процента, и по возрасту они очень молоды. При этом надо подчеркнуть, что мы имеем в виду физическую материю только нашей Вселенной и рассуждаем только об ее судьбе. Грубая материя нашего мира совершенно не нужна в высших структурах мира, так как там она будет являться не только тормозом их экстрапрогрессивного развития, но также станет представлять собой невостребованный лишний элемент среды, качественно несовместимой с формой жизни высших. Исключением в данном случае является высшая материальная система космоса, которая занимается изобретением различных видов материи для низших миров. Причем основу высшей материи составляют отнюдь не такие микроэлементы, которые образуют мировой объем. То есть ее материя построена из совершенно других микросоставляющих, которые коренным образом отличаются от тех, на которых строится наша физическая материя. И, конечно, эта материальная система находится за пределами нашей физической Вселенной и вне владений нашего Бога. Материя разных уровней строится из различных элементов, обладающих разнообразными свойствами и функциями. Поэтому у высшей материальной системы микроэлементы имеют другую природу, в основе своей изначально рассчитанную на вечное существование. По этим причинам их материальная система вечна для своих физических тел. А материальная структура земного плана рассчитана на трансформативное рассеивание на заключительной стадии своего существования, что говорит о ее предельности в относительности свойств собственной проявленности в данном мире. Например, предел развития для материи человеческого тела заключается в овладении процессами дифференции и интеграции на уровне микроэлементарных генераций. Поэтому, когда человек в совершенстве разовьет в себе все требуемые по программе суперспособности, конечной и самой сложной целью его прогрессивного развития для собственной физиологии станет телепортация и материализация в любую форму, что явится овладением фундаментальным принципом самостоятельного программирования каких угодно низких процессов своего тела, контролирующих не только общее состояние здоровья человека, но и умение правильного употребления кодов построения материи. Это значит, что каждый человек при полном сохранении своего сознания сможет принять любую физическую форму, перестроив структуру внешнего тела соответствующим образом. Душа со сформировавшимся к тому периоду развития матричным мышлением сможет задавать цель и в соответствии с ней управлять строением физической конструкции. Но как бы ни развивалась физическая материя, все равно дальше собственного предела она не продвинется. В нашем физическом мире указанную границу представляет предел видимых форм. После преодоления данного предела материя, как особо грубый вид энергии, трансформируется в более совершенную, невидимую для человека на данном этапе форму своего дальнейшего существования – тонкоэнергетическую структуру. Но это произойдет, конечно, не без помощи высших. Эволюция духа бесконечна, а материи конечна.